585, сентябрь, 26. Как реагировать будет сознание на все, что поступает в орбиту его, зависит от устремления. И если устремление не приносит желаемого отклика, значит, оно не сильно или не постоянно. Собственно говоря, устремление есть зов, направленный в пространство, магнитной силой своею, привлекающей созвучные ему элементы. Зов и отклик родственны по существу. Не может пространство быть безответным или молчащим, когда в него вонзается стрела мысли. Все люди получают из пространства, но это получение созвучно тому, чем наполнено их сознание. Поэтому наполнение сознания композитора, математика, философа, изобретателя, увлеченного своим делом садовода или лесовода, различно. Отлично оно и от того, чем насыщено сознание картежника. Но каждый из них живет своей сильной впечатлениями жизнью и получает ответ из пространства, созвучный с устремлением. Именно устремление определяет характер ответственности. Каждая мысль человека связана с теми или иными слоями тонкого мира и находится в созвучии с ними. В этом заключается связанность мысли, которая по природе своей магнетична. Свобода мысли заключается в том, чтобы выбор желательных мыслей совершался по воле человека, а не вопреки ей. При этом важно, чтобы выбор касался мыслей светлых, возвышающих дух, а не устремляющих его во тьму, в бездну. И вверх, и вниз устремляется сознание магнитную силою мысли. Потому выбор мыслей, то есть контроль над ними, определяет судьбу человека. Одержание и сумасшествие есть не что иное, как явление обратного порядка, когда не человек, породитель и владыка мысли, ею владеет, но мысли овладевают им и бесконтрольно властвуют над его сознанием, и когда в случае одержания чужая, злобная воля контролирует течение мыслей.